только стискивал свои большие ладони одну другой, да покусывал губы, да всматривался в еще не затемненное окно, как будто видел там нечто существенное. «Ну, а что ж взрывчатка-то?» — спросил он вдруг. «Взрывчатку получили», — ответила Аглая Петровна. «Как же, конечно, получили. Только недешево, Володечка, она обошлась нам». «Ксения Николаевна!» — воскликнул Володя. «И она, и Сашенька. Так что теперь твой Николай Евгеньевич осиротел. Один он. Фашисты убили, якобы при попытке к бегству». «Это точно, тетка?» «Точно, Володя». Он был изжелта бледен, глаза его выражали горькое и мучительное недоумение. Аглая Петровна, рассказывая все, оглаживала его плечо ладонью. Вначале Устименко слушал тетку один, постепенно к диванчику подошли еще несколько раненых и больных. Когда Аглая Петровна рассказывала про Огурцова, Володя поежился. Все больше и больше делалось народу вокруг. В тишине Аглая Петровна рассказала и про то, как взорвано было казино, как хранили гробы с кирпичами. «Это в каком же городе?» — спросил чей-то певучий тенорок. «В городе, временно оккупированном войсками фашистов», — спокойно ответила Аглая Петровна, и чуть раскосые глаза ее твердо посмотрели на спрашивающего твердо, немножко насмешливо, дескать, не спрашивай, юноша, чего не надо. И про приезд Дромадера она рассказала, и про массовые казни, и про то, как летят под откос поезда гитлеровцев. «Значит, все едино не придушить наш народишко?» — спросил тот же голос, но сейчас он был исполнен восторженной радости. «Даже там, на той территории?» «Ни в коем случае!» — произнесла Аглая, и теперь уже ласково посмотрела на молоденького танкиста в тесной пижаме, который все пытался пробраться к ней поближе. «Нигде покорности фашисты не видят и не увидят никогда!» Стало вдруг душно. Летчик Емельянов, оскальзываясь по паркету плохо подогнанным протезом, растворил окно. В апрельском, но еще морозном воздухе раздавались мирные звонки трамваев, сигналы автобусов, даже визг ребятишек, мчащихся на салатках с горы возле госпиталя, слышался здесь. Все задумались на короткое время, и в тишине Аглая Петровна попросила у кого-нибудь папироску. Десятки рук с коробками и портсигарами потянулись к ней. Володя удивился. «Да ведь ты не куришь?» «И не курю», — подтвердила тетка. «Это так, для препровождения времени, как говорил дед Мефодий». И, похоже, очень похоже, передразнила. «Баловство». Все молчали вокруг, только Москва спокойно дышала за окном. «Вам бы доклад сделать о всем этом», — посоветовал скучный и всегда чем-то недовольный Сметанников из девятой палаты, «в конференц-зале для всего госпиталя». Тетка ответила не сразу. «Доклад трудно. Я ведь не с чужих слов. С тобой досталось». Твердые губы ее дрогнули, она крепко сжала Володина запястье и отвернулась. Устименко показал всем глазами, чтобы оставили их вдвоем. Теперь пришла очередь ему оглаживать Аглаю Петровну. Она молчала, только все вздрагивала и встряхивала маленькой своей гордой головой. Емельянов принес мензурку с валерьяновыми каплями, а погодя кружку жидкого госпитального чаю. Аглая Петровна выпила и то, и другое, усмехнулась и попросила, чтобы не судили ее строго, она ведь псих и лежит в нервном отделении. Впрочем, накатывает на нее редко, и направлена она сюда более из чуткости, нежели по необходимости. «Вам питаться надо без ограничений военного времени», — серьезно посоветовал летчик. «Витамин С, сало — первое дело от всех нервных болезней. Он вы худенькая какая». «Сало, конечно, прекрасная штука», — задумчиво ответила Аглая Петровна, — «замечательная». Но было видно, что думает она о другом, и Емельянов, вдруг сконфузившись, ушел. «Так-то, Вова», — — тихо сказала тетка.